Все мои звери легендарны. Глава 1. Таймер обратного отсчета неба было голубым, а солнечный свет сиял, как огонь. Примерно в 4 часа дня большая группа учеников вышла из старшей школы «Три города Юньхэй», когда по всему зданию прозвенел звонок. Есюань, до вступительных экзаменов в колледж осталось 2 месяца. Итак, как твоя подготовка? Ты уверен, что станешь воином черного железа через 2 месяца? Есюань, который выходил из школы со своими одноклассниками, был ростом около 1,8 метра, имел пропорциональное телосложение и выглядел довольно мускулистым. На вопрос друга он покачал головой и с горькой улыбкой ответил. Она была товарищем по играм, которого родители Есюаня нашли для него, когда он был маленьким. Эльфы были одними из многих монстров. Они не могли драться. Однако они обладали высоким интеллектом, любили читать и могли говорить на человеческом языке. По этой причине можно сказать, что она была другом Есюаня, а также домашним наставником Есюаня с тех пор, как Есюань был ребенком. Эльфы были крайне редкими. Многие дети из богатых семей хотели завести его в качестве домашнего любимца. Именно потому, что Ан Чжэнхао хотел купить Лил Ванну Есюаня, он всегда доставлял ему неприятности. «Я снова доставила тебе неприятности», — угрюмо сказала Лил Ван, которая была размером с большой палец, когда она стояла на ладони Есюаня. Когда Есюань был маленьким, она могла научить его некоторым вещам, но теперь она уже не могла так сильно помочь Есюаню. «Это не проблема». Есюань нежно прикоснулся к розовым светлым щекам Лил Ван и успокаивающе сказал. «Он всего лишь очень гордый клоун». Утешая эльфийку, Есюань мысленно вздохнул. Он мог только надеяться, что когда таймер обратного отсчета в его поле зрения дойдет до нуля, его текущая ситуация станет немного лучше. В противном случае, с его талантом, он, возможно, не смог бы добиться чего-либо крупного за всю свою жизнь. Ему суждено было бы жить обычной жизнью. «Хорошо», — Лил Ван закусила губы и кивнула. Видно, в глубине души ей все еще было не по себе. В этом мире было много видов монстров. Большинство из них были крайне агрессивны и были врагами человечества. Однако не все монстры были врагами человечества. Эльфы вроде Лил Ван были одними из них. Есюань и Чай Чан всю дорогу домой шли пешком. Эти двое жили в небольшом поселке, который находился всего в 10 минутах от академии, поэтому им не потребовалось много времени, чтобы добраться до дома. «Мне пора, увидимся завтра». Есюань помахал Чай Чингу и пошел к себе домой. «Папа, мама, я дома». Вернувшись домой, Есюань поприветствовал своего отца Ягатая и свою мать Суюньмен. Они были его родителями в этой жизни. Хотя у них не было особых способностей, они очень любили его, и у всех троих были гармоничные отношения друг с другом. Это позволило Есюаню, который в прошлой жизни был сиротой, легко интегрироваться в эту семью. Есюань, увидев, что Есюань вернулся домой, Ягатая подошел и протянул ему белую фарфоровую бутылку. «Я ходил сегодня к твоему дяде. Он знает, что ты скоро будешь сдавать вступительные экзамены в колледж, и сказал мне дать тебе эту бутылку энергетических пилюль. В течение следующих 2 месяцев используй эти пилюли для самосовершенствования. Старайся изо всех сил совершенствоваться перед вступительными экзаменами в колледж. Энергетические таблетки?» Есюань слегка удивился. Откуда дядя это взял? Энергетические пилюли были одними из лучших лекарств, которые помогали воинам-ученикам совершенствоваться. Бутылка из 10 таблеток стоила минимум 300 тысяч долларов. В прошлом его учебные ресурсы в течение года составляли всего от 20 000 до 30 000 долларов. В конце концов, его родители были обычными рабочими, и, кроме него, его семье было еще много чего нужно купить. Ехан отправил их по почте, объяснил Ягатая. «Я слышал, что Ехан неплохо учится в университете Джуму. Не так давно он стал одним из лучших и получил множество наград». «О, так это был Ехан». На лице Есюаня появилась улыбка. Хэхан был единственным сыном его дяди. Они всегда были в хороших отношениях с семьей дяди, и его отношения с двоюродным братом Еханом тоже были очень хорошими. В прошлом году Ехан был принят в университет Джуму как укротитель зверей. Как и университет Ваншань, университет Джуму вошел в десятку лучших университетов Цзянчжоу, одной из 9 префектур округа Ся. Узнав, что Ехан хорошо учится в университете Джуму, Есюань очень за него обрадовался. «Будь уверен, папа, я буду много работать и совершенствоваться, — сказал Есюань, сжимая бутылку энергетических таблеток. «Будет ли хороший или плохой результат после конца таймера обратного отсчета, все еще оставалось неопределенным. Но с этой бутылкой энергетических таблеток в руке он, возможно, действительно сможет прорваться в ранг черного железа до вступительных экзаменов в колледж. Даже если Ехан преуспевает в университете Джуму, держу пари, что бутылка энергетических таблеток стоимостью 300 долларов – это для него все равно много». Войдя в свою комнату, Есюань немедленно достал телефон и позвонил Ехану. Некоторое время телефон звонил, но никто не отвечал. Это было совершенно нормально. В университете Джуму Ехан был занят каждый божий день. Большую часть времени он был тем, кто звонил ему, в то время как он, с другой стороны, не мог связаться с ним. Есюань глубоко вздохнул. Единственное, что он мог сделать, это много работать и помнить о доброте своего брата. Глава 2. Стать учеником война высшего уровня. Ух! В своей спальне, употребив одну таблетку энергии, Есюань начал практиковать затачивающий кулак, чтобы быстро очистить таблетку. Он надеялся, что это улучшит его силу. Затачивающий кулак был самой простой кулачной техникой, которую страна Ся обнародовала. Это была также техника, которую практиковали большинство учеников-воинов. Но вообще говоря, если бы человеческие таланты укротителя зверей не пробудились до 18 лет, они, скорее всего, не пробудились бы при жизни этого человека. В этот момент Есюань был всего в паре часов от того, чтобы, в этом мире, ему исполнилось 18 лет. Забудь об этом. Для меня возможность стать учеником воина высшего уровня сегодня уже стоит празднование. Есюань напряг мышцы и кости. Сразу же на его лице появилась улыбка. У каждого было ограниченное количество времени для ежедневного совершенствования. Перенапряжение может привести к повреждению внутренних органов. Когда это произойдет, не говоря уже о достижении прорыва, можно было искалечить себя. Следовательно, после того, как Есюань закончил совершенствоваться, он дождался, пока Лил Ван помоется, а затем поместил ее в небольшой деревянный домик, который он сам построил, шириной не более 10 сантиметров. Затем он отключился. На мягкой кровати Лил Ван склонила голову и посмотрела на Есюань, который был недалеко от нее. В ее глазах появилось легкое мерцание. Лишь через несколько минут она расширила свое сознание и пролистала книгу недалеко от нее с помощью энергии разума и спокойно прочитала ее. Она была эльфийкой. На самом деле у нее не было никаких атакующих способностей, но она могла использовать энергию разума, чтобы читать книги или левитировать свое крохотное тельце. Больше всего ей нравилось читать книги. В конце концов, поскольку она не могла особо помочь Есюаню, ее единственным выходом было узнать как можно больше и надеяться, что она каким-то образом сможет помочь Есюаню в будущем. Узнавать больше всегда полезно, правда? Подумала она с надеждой. «Папа, мама, я иду в школу». На следующий день Есюань вышел из дома с Лил Ван рано утром и пошел в старшую среднюю школу три города Юньхай. По дороге Есюань сказал Лил Ван: «Ты хорошо себя чувствуешь, Лил Ван? Мы ушли сегодня немного раньше. Ты не голодна?» Лил Ван подлетела к мочке уха Есюаня и, кивнув, с улыбкой сказала: «Ага». В то же время она помогла Есюаню привести в порядок его довольно растрепанные волосы. Ела она очень мало. Ей было достаточно немного меда в день. Ее было очень легко кормить. Более того, она вела себя очень хорошо. Это также заставило Есюань очень полюбить ее. Обратный отсчет. 03, 28, 55. Когда он собирался прийти в школу, Есюань взглянул на таймер обратного отсчета в своем видении и нахмурился. На всякий случай, он действительно хотел сегодня взять выходной. Однако, когда он вспомнил, что наставник из Ваньшаньского университета может прийти сегодня в их школу, чтобы заранее набрать новых студентов, он не мог упустить свой шанс. В конце концов, это была возможность. Более того, прошлой ночью он уже совершил прорыв и стал учеником воина высшего уровня. Не то чтобы у него не было возможности поступить в университет. Университет Ваньшань в последние годы быстро развивался, и даже в сознании некоторых людей он уже превзошел предыдущий университет один в префектуре Цзянчжоу. Университет Цзянчжоу. Университет не находился в городе Юньхай. Это было в городе Цзянчжоу. Что касается города Юньхай, то это был всего лишь небольшой отдаленный город. Здесь не было ни единого университета для практикующих. 10:20 утра. Все старшие ученики старших классов средней школы три города Юньхай были вызваны на площадь. Есюань, ты тоже стал учеником воина высшего уровня?» У Чай Чанга отвисла челюсть, когда он увидел, что Е Сюань прибыл на площадь. Хотя они были в одном классе, Е Сюань не сказал Чай Чангу о своем прорыве прошлой ночью, поэтому Чай Чан был удивлен, когда увидел, что Е Сюань последовал за ним на площадь. «Да», Е Сюань кивнул, «мне вчера повезло». В этот момент его голова витала в облаках, потому что таймер обратного отсчета должен был закончиться через несколько минут. «Это круто». Чай Чан был счастлив за Е Сюаня от всей души. «В таком случае, возможно, мы сможем совершенствоваться в одном университете». Глава 3. Время вышло, и я не думал, что у высокоуровневых учеников воинов, подобных нам, будет шанс быть заранее принятыми на учебу в Ваньшаньский университет. Это то, что я называю удачей. Я слышал, что университет Ваньшань собирается набрать больше студентов и создать филиал. Вот почему нам дали шанс. Да, в противном случае, зачем университету Ваньшань даже набирать учеников воинов? Но с нашей квалификацией было бы неплохо, если бы нас приняли в кампус филиала Ваньшаньского университета. На площади старшей школы 3 Юньхэ 32 ученика выстроились в аккуратную линию. Все эти 32 ученика были учениками воинов высшего уровня в старшей школе 3 Юньхэ в настоящее время. Неужели это начнется так скоро? Студенты на площади были поражены. Затем они быстро подготовились. Надеюсь, ничего плохого не случится. В тот момент, хотя Е Сюань был удивлен появлением учителя по имени Лу Вэньцзи, после того, как он это сказал, его взгляд упал на таймер обратного отсчета в поле его зрения. В тот момент до окончания обратного отсчета оставалось всего несколько секунд. Бум! Как только эти мысли пришли в голову Е Сюаня, золотой лев, стоявший перед ним, резко поднял голову и сделал шаг вперед. После того, как он сделал этот шаг, ужасная энергия распространилась наружу от его тела, как бурная волна, и обрушилась на учеников, включая Е Сюаня. Внезапно студенты почувствовали себя лодками в огромном океане с бушующими волнами. Казалось, что они перевернутся в любой момент. Грохот. И в тот момент, когда сила, исходящая от золотого льва, обрушилась на всех учеников, голова Е Сюаня чувствовала себя так, как будто она взорвалась. В ушах грохотал раскат грома. Сразу после этого, когда мир закружился, он упал головой на землю. Рев. Золотой лев, который только что излучил свою ужасающую силу, быстро прекратил свое устрашающее давление и издал низкий рык, который прогрохотал по всей площади. В то же время он чувствовал себя несколько встревоженным. «В чем дело?» – подумал он. «Неужели я только что высвободил слишком много силы? Хотя я хочу напугать этих маленьких ребят, они не должны сразу сломаться. Я прав?» – он запрокинул голову. В то же время Ли Вэньцзи, стоявший рядом со львом, нахмурил брови и направил свою энергию разума на Е Сюань. Через некоторое время он поднял брови и мягко сказал директору старшей школы 3. «Ничего серьезного. Кровь этого ученика смешана с лечебной силой. Похоже, он только что принял таблетку, чтобы добиться прорыва. Хотя его кровицы достигли уровня ученика воина высшего уровня, ему все еще не хватает умственной силы. Попроси кого-нибудь увести его». Услышав это, у Вэнь Хуацина, директора старшей школы 3 Юньхэй, на лице появилось кислое выражение. Он немедленно махнул рукой и попросил двух инструкторов прийти и увести Е Сюаня с площади. «Ха-ха, это чертовски весело!» Вдалеке Ань Чжэнхай рассмеялся над этой сценой. До этого он был удивлен, что Е Сюань действительно попал в ряды учеников воинов высшего уровня, но он не ожидал, что Е Сюань опозорит себя через такое короткое время. Отходы навсегда останутся отходами. Он серьезно думает об изменении своей судьбы? Ха! Он покачал головой, повернулся и ушел. Больше ни на что было смотреть. Он был воином черного железа, и он может поступить в главный кампус Ваньшаньского университета исключительно благодаря своей силе. Если бы Е Сюань не отвергал его несколько раз, когда все, что он хотел, это заполучить его эльфа в качестве домашнего питомца, он бы не тратил свое время на Е Сюаня. «Е Сюань, Е Сюань, ты в порядке?» На площади Чай Чан сразу же побежал к Е Сюаню, который потерял сознание. Вместе с двумя учителями они вывели Е Сюаня с площади. Он был совершенно непригоден для сдачи экзамена. Буху XX, Е Сюань. В то же время Лил Ван, спотыкаясь, вылетела из рукавов Е Сюаня. На этот раз, поскольку школа не рассказала студентам об особенностях оценки Ваньшаньского университета, она также испытала силу, которую обрушил лев, и даже сейчас у нее все еще кружилась голова. Лил Ван, «Чай Чанг, я в порядке». Через некоторое время Есюань очнулся от своего сонного состояния. Увидев тревогу в глазах Лил Ван и Чай Чанга, он выдавил из себя улыбку. Но как только он сказал им, что с ним все в порядке, он внезапно обнаружил, что в его уме из ниоткуда появилась странная панель. Глава 4. Редактор зверей и хозяин. Есюань уровень таланта война. Черная железа текущий уровень война. Ученик воина высшего уровня уровень таланта укротителя зверей. Мифический текущий уровень укротителя зверей. Ученик укротителя зверей низкого уровня прирученный зверь. Нет, можно приручить не более двух зверей уровня ученика. Когда Есюань сосредоточился на странной панели в своем уме, панель передала ему сообщение. Это моя панель атрибутов, и способность к приручению зверей мифического уровня, и редактор зверей, осмотрев свои атрибуты, Есюань был слегка поражен. Затем он стал немного сомневаться. В течение 18 лет в нем не пробуждалась способность приручения зверей, из-за чего он чувствовал себя несколько подавленным. Но что происходило сейчас? Он не только пробудил способность приручать зверей, но даже пробудил способность укротителя зверей мифического уровня. Тем не менее, что больше всего удивило Есюаня, так это еще одна способность. То есть он не только стал укротителем зверей, но и мог использовать редактор зверей, который помогает улучшать своих зверей. Эта странная панель была воплощением редактора зверей. Согласно информации, отправленной ему редактором зверей только что, пока у него было достаточно материалов, он мог улучшать своих зверей как минимум до мифического уровня. Есюань понятия не имел, какой ранг был мифическим уровнем. Насколько он знал, на лазурной планете с точки зрения уровня и укротители и звери были разделены только на ранги. Черное железо, бронза, серебро, золото, платина, алмаз, мастер и претендент. Что касается рангов за пределами этих, он абсолютно не имел ни малейшего понятия. Укротитель зверей. Есюань глубоко вздохнул. Затем на его лице появилась улыбка. «Я уже могу заключить контракт с двумя зверями прямо сейчас». У Есюаня была идея. Он снова направил свое сознание на другое сообщение на панели атрибутов. В этом мире на почти 100 воинов приходился один укротитель зверей. Но большинство укротителей зверей могли заключить контракт только с одним зверем на стадии ученика. Два зверя – это одно из преимуществ обладания таланта укрощения зверей мифического уровня. Глаза Есюаня заблестели. Естественно, как укротитель зверей, чем больше зверей он сможет приручить, тем сильнее он станет. Обдумывая все это, Есюань поднял голову и сказал мужчине средних лет рядом с ним: «Сэр, я хотел бы взять выходной». Мужчину средних лет звали Горуа. Он был учителем Есюаня. Он был тем, кто вывел Есюаня с площади вместе с Чайчингом и другим учителем. «Хорошо», Горуа кивнул и сказал: «Не дави на себя слишком сильно. В конце концов, вы уже являетесь учеником воина высшего уровня. До вступительных экзаменов в университет еще 2 месяца. Нет ничего невозможного в том, чтобы пробиться в ранг черного железа и к тому времени поступить в хороший университет». «Да, я знаю», Есюань кивнул. Затем он повернул голову, чтобы посмотреть на Чай Чанга, и сказал: «Ты блин». Есюань только что отказался от теста Ваньшаньского университета. В результате Чай Чанг отказался от теста вместе с ним. Чай Чан почесал в затылке и сказал: «Я думал, что главный кампус Ваньшаньского университета будет набирать учеников. Оказывается, это только их филиал. Поскольку это их филиал, не имеет значения, приду я на оценку или нет. Ты меня знаешь, я определенно смогу пробиться в ранг черного железа до вступительных экзаменов в университет. К тому времени уже не будет иметь значения, поступил ли я в филиал университета Ваньшань или нет». «Мм, я думаю, да», Есюань кивнул. Он просто держал в памяти этот инцидент. По дороге домой Лил Ван выскочила из кармана Есюаня и спросила: «Есюань, ты действительно в порядке?» Она чувствовала, что Есюань вел себя немного странно с тех пор, как потерял сознание в школе. «Конечно». Есюань положил Сяван на ладони и сказал с улыбкой: «И не только в порядке, но на этот раз мне даже очень повезло, и я пробудил способность приручать зверей». «Способность приручать зверей?» Лин Ван удивленно открыла рот. «Да», Есюань кивнул. «Позвольте мне сказать тебе, что способность, которую я пробудил, чрезвычайно сильна. Я могу заключить контракт с двумя зверями прямо сейчас. После того, как я подпишу с тобой контракт, ты сможешь помогать мне в будущем. Тебе это нравится?» «Я...» Лил Ван была поражена, а затем замолчала. Через некоторое время она сказала: «Я не могу. Мы, эльфы, все однозвездочные. У нас нет возможности развиваться за всю нашу жизнь. Если я стану твоим партнером, я утащу тебя вниз. Все звери были разделены на классы. От низкого до высокого. Оценки были 1 звезда, 2 звезды, 3 звезды, 4 звезды и 5 звезд. Для зверей с 1 звездой было практически невозможно эволюционировать. Только звери с 2 звездами и выше могли перейти в более высокий класс. Подняв голову высоко, Есюань улыбнулся и сказал: «Расслабься. Роль укротителей зверей – помогать животным развиваться и превращать невозможное в возможное. Кроме того, некоторые укротители зверей обладают всевозможными особыми талантами, которые могут помочь животным в повышении их звездного рейтинга. По совпадению, я такой гений, но это не…» Лил Ван хотела сказать еще кое-что, но Есюань протянул другую руку и заткнул рот Лил Ваню указательным пальцем. «Послушай меня, моим первым зверем можешь быть только ты. Почему ты прикрыл мне рот?» «Хорошо, я поняла». Лин Ван отвернулась. Когда Есюань вернулся домой, ни его отца, Еготао, ни его матери, Су Юньмен, не было дома. Он положил Лил Ван на стол и, немного помолчав, спросил: «Лил Ван, ты готова?» «ГМ-ГМ». Лил Ван потянула за край своей одежды и сказала: «Я готова». Есюань сосредоточил свой разум и погрузил свое сознание в духовный океан. В нем он обнаружил 2 частицы, которые испускали яркий золотой свет, как звезды. Эти 2 золотые частицы были названы семенем зверей. В то же время эти частицы также служили доказательством того, что укротитель зверей пробудил способность приручать зверей. Однако у большинства обычных укротителей зверей, которые только что пробудили свой талант, было только 1 семя зверей в их духовном океане. Наличие 1 семени зверей означало, что укротитель мог заключить контракт с 1 духовным зверем. После того, как Есюань коснулся 1 из 2 семен зверей своим сознанием, в его сердце сразу же возникло странное чувство. В следующий момент он направил это 7 зверей. Оно вылетело из духовного океана и полетело к Лил Ван. Псю! Луч света промелькнул в пустоте. Лил Ван, стоявшая перед Есюань, почувствовала порыв холода. Затем она заметила, что в ее тело попал посторонний предмет. Было ощущение, что объект хотел захватить контроль над ее разумом, но она не сопротивлялась. Вместо этого она немедленно впустила его в свой разум. В следующий момент она почувствовала, что установила странную, таинственную связь с Есюань. «Готова?» Лил Ван открыла глаза и выжидательно посмотрела на Есюаня. «Да, готова». Есюань энергично кивнул. В то же время в его голове на панели атрибутов появилось новое сообщение. «Прирученный зверь, 1. Эльф, Лил Ван, уровень зверя. Ученик низкого уровня, талант зверя. Желтая звезда, способности зверя, способность, 1. Психическая сила, ранг способности. Желтая звезда, уровень способности. ЛВЛ-3. Уже достиг уровня адепта психической силы. Может быть дополнительно улучшен путем тренировки, способность, 2. Родство с природой, ранг способности. Желтая звезда, уровень способности. ЛВЛ-1. Близость к природе. Может восстанавливать энергию разума и физическую силу в более быстром темпе. Можно улучшить с помощью тренировки путь эволюции, 1. Древний лесной эльф, 3 звезды. Необходимые материалы. 1000-летнее ядро древнего леса, 1 семя лозы ранга черного железа, независимо от типа, 1 капля слезы жизни ранга черного железа, путь эволюции, 2. Ночной эльф, 4 звезды, путь эволюции, 3. Эльф крови, путь эволюции, 4. Глава 5. 4-звездочный павлин с драконьей кровью платинового уровня. Как я и ожидал, глаза Есюаня загорелись, когда он увидел атрибуты Лил Ван, появившиеся на панели атрибутов. Ранее Есюань сказал эльфийке, что укротители зверей могут помочь животным улучшить их звездный рейтинг, и он не ошибся в этом. Однако заставить зверя поднять свой звездный рейтинг обычно не было легко. Только несколько укротителей зверей, чьи особые таланты пробудились, могли быстро поднять звездный рейтинг определенного типа зверей. Но для Есюаня, пока зверь принадлежал ему, и пока у него было достаточно материалов в руках, он мог улучшать его и повышать его звездный рейтинг. Будь то редактор зверей Есюаня или таланты других укротителей зверей, это сработает только с их собственными животными. Прирученного зверя передать нельзя. Древний лесной эльф. Есюань просмотрел пути эволюции для эльфов и, наконец, нацелился на путь эволюции древнего лесного эльфа. На ранних этапах этого пути эволюции материалов требовалось меньше, и они были доступными. Однако на более поздних этапах этого пути эволюции требовалось гораздо больше. После того, как я заключил контракт с Лил Ван и превратил ее в моего зверя, ее энергия разума увеличилась, но она все еще не сильна. Когда зверь становился сильнее, владелец тоже становился могущественнее. Точно так же, если бы хозяин станет сильнее, зверь тоже будет расти быстрее. Это было особенно актуально сразу после того, как они заключили друг с другом контракт. Есюань остановил свой взгляд на Лил Ван и ощутил ее атрибуты своим разумом. Он узнал, что боевая эффективность Лил Ван в этот момент все еще была на нуле. Когда я использую редактор зверей, чтобы улучшить ее и сделать трехзвездочным древним лесным эльфом, все изменится. Для трехзвездочного древнего лесного эльфа, даже на уровне ученика, он будет обладать определенной боевой эффективностью. Похоже, продажа энергетических таблеток, которые дал мне Ехан, единственный вариант, который у меня есть. Есюань глубоко вздохнул. Если бы он хотел улучшить Лил Ван, даже если бы это было просто превратить ее в древнего лесного эльфа, это потребовало бы больших денег. Тысячелетнее ядро древнего дерева, семя лозы ранга черного железа и слеза жизни ранга черного железа. Эти три сокровища не были дешевыми. Теперь его единственным выходом было продать энергетические пилюли, которые дал ему Ехан. Однако, пока звездный рейтинг Лил Ван может улучшаться, все будет того стоить. В конце концов, путь укрощения зверей заключался в стремлении вырастить собственный духовный океан, чтобы он мог вызвать семя зверей более высокого уровня. Но в этом мире было очень мало методов культивирования духовного океана. Единственный способ для кого-то усилить свой духовный океан – это получить силу от своих животных через связь, сформированную контрактом, либо усилить свою силу как воина, что косвенно усилит духовный океан, что означало бы, с улучшением звездного рейтинга Лил Ван, она станет выше в классе и будет быстрее совершенствоваться, что означало, что он получит еще больше преимуществ благодаря связи контракта. Дай мне проверить, сколько стоят материалы для улучшения Лил Ван. Есюань достал телефон, открыл торговый центр онлайн и начал поиск. Эта эпоха была эпохой воинов и эпохой укротителей зверей. Тем не менее технологии все еще существовали. Более того, по сравнению с тем, что было несколько веков назад, в некоторых отношениях мир был даже более процветающим. При быстром поиске Есюань обнаружил большое количество магазинов, продающих три нужных ему предмета в онлайн-торговом центре. А, прочитав цены на три материала, Есюань тихонько вскрикнул от сомнения, не потому, что три материала были слишком дорогими, потому что эти три материала были неожиданно дешевыми. Среди них капля слезы жизни из черного железа в основном продавалась в различных магазинах за 30 000 долларов. Тысячелетнее ядро древнего дерева и семя лозы черного железа были еще дешевле. Тысячелетнее ядро древнего леса стоит всего около 3000 долларов. Что касается семени лозы из клана черного железа, то даже те, что по качеству выше, стоят всего от 20 000 до 30 000 долларов. Другими словами, ему, вероятно, нужно было продать всего 2-3 энергетических таблетки, чтобы получить достаточно денег для обновления Лил Ван. Если бы он продал все энергетические пилюли, он, возможно, даже смог бы улучшить Лил Ван до более высокого уровня или купить хорошего зверя уровня ученика. Погнали! Подумав обо всем этом, Есюань положил энергетические таблетки в карман и сразу пошел в торговый центр с Лил Ван. В торговом центре «Синее небо» в городе Юньхэ молодая женщина в профессиональной одежде спросила Есюань с улыбкой: «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Есюань был одет в белую повседневную спортивную одежду. Обычно с его красивым лицом, куда бы он ни шел, он сам становился объектом внимания. Естественно, как бы его это ни заботило, было бы намного легче, если бы он имел дело с человеком противоположного пола. «Я хочу продать несколько энергетических пилюль в вашем торговом центре. Интересно, что для этого нужно?» Есюань открыл рот и спросил. «У разных эпох разные стили. В это время в каждом городе было множество торговых центров. Воины охотились на монстров за пределами города и добывали всевозможные материалы. Если бы они не могли использовать товары сами, большинство из них предпочло бы продавать свои товары в различных торговых центрах. Энергетические таблетки, девушка в профессиональной одежде сказала, они должны быть проверены оценщиком в нашем торговом центре. Кроме того, энергетических пилюль очень мало на рынке. Если вам нужно срочно продать их, и ваша цена невысока, вы можете продать их за несколько минут. Наш торговый центр может напрямую купить их, вместо того, чтобы ждать, когда кто-нибудь их купит. Я знаю, вот почему я решил продать свои вещи в вашем магазине. Есюань достал энергетические пилюли, которые собирался продать. Выращивание зверей обходилось очень дорого. Поэтому, после некоторого колебания, он вынул все оставшиеся энергетические пилюли, которые у него были. Профессия укротитель зверей была намного сильнее профессии воина. Поскольку у него была способность приручить зверей мифического уровня, ему, естественно, нужно было сосредоточиться на пути приручения зверей. Что касается пути воина, он намеревался сделать его лишь второстепенным, чтобы не растеряться, если к нему кто-то приблизится. Как укротитель зверей, если он вступит в бой, это уничтожит всю цель укрощения зверей, если ему, хозяину, придется броситься вперед самому. 260 000 долларов. После того, как Есюань покинул торговый центр Синего Неба и прибыл домой, он обнаружил, что все 9 энергетических таблеток, которые он оставил, были распроданы. Не считая платы за обработку, которую он должен был заплатить торговому центру Синего Неба, 9 энергетических таблеток были проданы за 260 000 долларов. Чистый убыток был 10 000 долларов, но он срочно нуждался в деньгах. Если бы он продавал ее по обычной цене 30 000 долларов за пилюлю, нельзя было сказать, сколько времени у него уйдет на то, чтобы продать их все. Следовательно, он был не против потерять немного денег. С его способностями время было деньгами. После того, как он станет сильнее, всего 10 000 долларов, естественно, станут для него еще более незначительными. Время для покупок. Получив деньги, Есюань сразу же открыл интернет-магазин на своем телефоне. После того, как он зашел в магазин в том же городе, что и он, в приложении, он начал размещать заказы. Магазины очень быстро подтверждали заказы и доставляли товар, если находились с вами в одном городе. Обычно после подтверждения заказа они доставляют товар в течение нескольких часов. Теперь я могу заключить контракт с двумя зверями. Стоит ли мне купить другого зверя? Сделав заказ, Есюань захотел купить зверя, и он не мог не включить телефон снова, чтобы узнать, какое животное ему подойдет. Даже после того, как Лил Ван превратится в древнего лесного эльфа, она все равно была бы скорее поддержкой, даже если бы у нее была определенная боевая эффективность. Если он не хотел драться сам, то лучшим вариантом было найти зверя, который мог бы сражаться на близкой дистанции, и заключить с ним контракт. Просто когда Есюань открыл другой сайт на своем телефоне, чтобы получить доступ к онлайн-магазину, выскочило сообщение. Вчера Фэн Синмин, президент студенческого союза университета Чжунчжоу, заключил контракт со зверем платинового уровня, павлином с драконьей кровью. У него 4 звезды и есть шанс подняться до ранга претендента в будущем. Университеты работают по 6-летней системе. Фэн Синмин, студент 4-го курса университета Чжунчжоу, с его участием в Лиге Сотни Академии университета Чжунчжоу в течение следующих 2 лет университет Чжунчжоу станет ужасающе могущественным. Павлин с драконьей кровью платинового уровня, 4 звезды, увидев эту новость, Есюань был шокирован. Рейтинги зверей не были статичными. Каждый раз, когда они продвигались по уровню, их рейтинг падал на 1 звезду. От платины до бриллианта 4-звездочный павлин с кровью дракона упадет до 3 звезд. От бриллианта до мастера он упадет до 2 звезд. И дальше от мастера до претендента он потеряет весь свой потенциал и упадет до 1 звезды. Но даже в этом случае способность этого павлина с драконьей кровью уже была чрезвычайно устрашающей. Потому что на данный момент на лазурной планете сильнейший зверь был на уровне претендента. Глава 6. Эволюция Лил Ван. Дойная корова. Дзинь, дзинь, дзинь. В этот момент внезапно зазвонил сотовый телефон Есюаня. Есюань взял телефон и нажал на кнопку ответа. По телефону раздался мужской голос. «Здравствуйте, это господин Есюань, я курьер из службы Божественный Ветер Экспресс. Прибыли товары, которые вы купили в интернете. Есть кто-нибудь дома?» «Ага, я дома. Пожалуйста, доставьте его по моему адресу», — сказал Есюань. Его семья жила на 3-м этаже. Через некоторое время, когда из коридора доносились шаги по лестнице, он открыл дверь и вышел из своей комнаты. Есюань посмотрел на молодого человека, держащего курьерскую посылку, и сказал: «Здравствуйте, я Есюань». Когда курьер увидел Есюаня, он не сразу передал ему пакет. Вместо этого он достал свой мобильный телефон и сказал: «Извините, мне нужно сфотографировать вас, чтобы подтвердить вашу личность. Хорошо, если Уран не отказал ему, вещи, которые он купил, были на сумму более 60 000 долларов, поэтому вполне естественно, что его личность должна быть подтверждена. Кроме того, когда он совершал покупку, он выбрал вариант, при котором только он сам мог получать товары. КЧК. Хорошо, вот и все. Щелчком камеры курьер сфотографировал Е Сюаня и подтвердил его личность. Затем он отдал несколько пакетов из своих рук Е Сюаню и попросил его осмотреть их. Наконец, когда все было закончено и курьер ушел, Е Сюань закрыл дверь. Он взволнованно открыл три пакета, которые он только что уже примерно осмотрел, и отнес их в свою спальню. Рядом с ухом Е Сюань Лил Ван схватила прядь его волос, которая была особенно длинной в ее крошечной руке, и нервно спросила, покачиваясь на ней: «Е Сюань, это действительно сработает, будь уверена», — твердо сказал Е Сюань. «Это талант, который я пробудил. Пока я использую эти материалы, я могу полностью изменить твои способности и быстро сделать тебя сильнее. Лил Ван, когда ты станешь сильнее, ты сможешь защищать меня». «Хорошо», — Лил Ван с силой кивнула. Е Сюань уже сказал ей раньше, что сможет улучшить ее сегодня, что, естественно, ее удивило. Однако в эту эпоху действительно были гении, которые получали всевозможные странные способности, когда их талант приручения зверей пробуждался, что позволяло им быстро повышать звездные рейтинги определенных зверей. Щелк. Пока он разговаривал с Лил Ван, Е Сюань быстро достал зеленый кристалл, который хранился в деревянном ящике, из одного из пакетов. Этот зеленый кристалл, излучающий флуоресцентный свет, был тысячелетним сердцем древнего леса, стоимостью 3000 долларов. Затем он открыл вторую упаковку, в которой была белая фарфоровая бутылка. Внутри этой фарфоровой бутылки находилась слеза жизни из черного железа, которая стоила 30 000 долларов за каплю. В последней упаковке было черное семя. В качестве семени Е Сюань выбрал семя из лозы железного дерева ранга черного железа. Семена лозы железного дерева считались более дорогим среди семян лозы ранга черного железа. Из этого семени вырастет виноградная лоза, полностью покрытая железными шипами. Я должен добиться успеха. Глядя на эти три материала, Е Сюань еще раз взглянул на изящную, прекрасную Лил Ван, которая перестала вертеться в его волосах и стояла у него на плече со всем своим доверием. Затем он глубоко вздохнул. Редактор. Он сконцентрировал свой разум, непосредственно открыл панель атрибутов в своей голове и выбрал редактирование. БЗЗЗ. В одно мгновение из центра его лба вырвался странный пурпурный свет. Он окутывал Лил Ван, стоявшую у него на плече, и все три материала, помещенных перед ним. Это длилось недолго. Примерно за 2 или 3 цикла дыхания фиолетовый свет внезапно перестал светиться между его бровями. После того, как фиолетовый свет исчез, все три материала, помещенные перед ним, исчезли. Лил Ван, увидев это, сердце Е Сюаня не могло не забиться, когда он поспешно протянул руку к плечу, чтобы убедиться, что Лил Ван все еще там. Свуш. Как только он протянул руку, он увидел, как Лил Ван превратилась в луч света, затем мягко спрыгнула с его плеча на ладонь. Как только Лил Ван упала в ладонь Е Сюаня, она нетерпеливо сказала ему: «Е Сюань, мне это удалось, я чувствую это, я стала сильнее, и я думаю, что даже приобрела некоторые новые способности». Хотя он почувствовал облегчение, увидев, что Лил Ван не исчезла, Е Сюань поспешно спросил: «Ты хорошо себя чувствуешь?» По словам редактора зверей, редактирование не вызовет никаких побочных эффектов, но даже в этом случае он не мог не беспокоиться о ней. В конце концов, Лил Ван была рядом с ним больше 10 лет, с самого детства, и давно стала одним из его близких друзей. «Нет, теперь я чувствую себя прекрасно», — бодро сказала Лил Ван. Она казалась очень счастливой. Не в силах сдерживаться, она даже начала танцевать на ладони Е Сюаня. Она исполняла эльфийский танец. В прошлом она часто разочаровывалась в себе из-за того, что не могла помочь Е Сюань, но теперь она наконец могла ему помогать. После того, как Лил Ван заверила его, что с ней все в порядке, Е Сюань сразу же открыл панель атрибутов, на котором отображалась статистика Лил Ван. Прирученный зверь, 1. Древний лесной эльф, Лил Ван, уровень зверя, ученик высшего уровня, талант зверя, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 1. Психическая сила ранг способности, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, текущий уровень способности, ЛВЛ 2, из-за значительного улучшения качества психической силы. Мастерство над психической силой упало на уровень доопытный. Может вернуться на уровень адепт через практику. Способность 2. Родство с природой. Ранг способности. Желтая звезда. Желтая звезда. Текущий уровень способности. ЛВЛ 4. Макс. Близость к природе. Может поглощать духовную ауру в любое время, что позволяет восстанавливать энергию разума и физическую силу в более быстром темпе. Максимально увеличено в результате редактирования. Дальнейшие улучшения невозможно. Способность 3. Создавать лозы из железного дерева. Ранг способности. Желтая звезда. Желтая звезда. Желтая звезда. Уровень способности. ЛВЛ 1. Основное мастерство создания лоз железного дерева. Способность 4. Вызвать слезу жизни. Ранг способности. Желтая звезда. Желтая звезда. Желтая звезда. Уровень способности. ЛВЛ 1. Позволяет производить одну каплю слезы жизни в день того же уровня, что и эльф. Способность можно повысить за счет многократного использования. Эти атрибуты. Прочитав атрибуты Лил Ван, Есюань удивленно разинул рот. На этот раз Лил Ван не только повысилась с одной звезды до трех, но, начиная с ранга ученика низкого уровня, она перескочила ранг среднего уровня и теперь стала учеником высокого уровня. В то же время она приобрела две очень полезных способности. Во-первых, это была способность порождения лозы из железного дерева. Можно сказать, что с этой способностью Лил Ван наконец обрела боевые возможности и способность постоять за себя. Затем было заклинание слезы жизни того же уровня, что и она сама. Есюань подумал, что ему мерещится, когда увидел, что теперь у нее есть эта способность. В настоящее время Лил Ван все еще находится на низком уровне. Если бы слеза жизни, которую она сотворила, была продана, она стоила бы только 500-600 долларов за каплю. Но после того, как она перейдет на уровень черного железа, она действительно станет его дойной коровой. Капля слезы жизни стоила 30 000 долларов. Его родители усердно работали каждый день, но им потребуется более 6 месяцев, чтобы заработать столько. Помимо, скорость выращивания зверя зависела не только от звездного рейтинга зверя. Это также зависело от способностей укротителя зверей. Чем выше способности укротителя зверей и чем выше звездный рейтинг у зверя, тем быстрее он может развиваться. С его способностью укротителя зверей мифического уровня в сочетании с текущим звездным рейтингом Лил Ван, ей не понадобится много времени, чтобы перейти на уровень черного железа. Более того, после обновления не только повысился звездный рейтинг Лил Ван, но даже две ее предыдущие способности улучшились. Глава 7. Следующая эволюция. Пятизвездочный божественный лесной эльф. Но, ХМ, Есюань протянул руку и указал на голову Лил Ван. Перед обновлением Лил Ван он искал изображения древних лесных эльфов в интернете. Честно говоря, Лил Ван должна была вырасти примерно до того же размера, что и человек после того, как превратилась в одного из них. Древние лесные эльфы были очень похожи на людей как по размеру, так и по внешнему виду. Единственная разница заключалась в том, что у эльфов были длинные заостренные уши и слегка темно-зеленый цвет лица. Однако независимо от того, какой путь выбрала Лил Ван, чтобы поднять свой звездный рейтинг, ее сначала нужно повысить до уровня черного железа. Воспитание древнего лесного эльфа. Думая об этом, Есюань взял свой телефон и начал искать в интернете. Его редактор зверей мог только помочь ему улучшить своего зверя, чтобы поднять его звездный рейтинг. Он не мог напрямую повысить уровень зверя. Конечно, сюда не входили уровни, которые зверь получит в процессе эволюции. Вскоре Есюань нашел свою цель. Древний лесной дух – очень хороший зверь для поддержки. Если вы хотите быстро его улучшить, вы можете накормить его соком духовного дерева соответствующего уровня, а также некоторыми другими неосновными продуктами питания. Однако для этого метода требуется много сока духовного дерева, не менее 30 капель в день. У меня есть и другие способы кормления. Чтобы подробно поговорить об этом, вы можете связаться со мной через. Однако, найдя эту статью, Есюань с первого взгляда понял, что это реклама. Похоже, для меня это не сработает. Наконец, он нашел в интернете несколько статей, но все они были примерно одинакового содержания. Это заставило его понять, что информация о том, как кормить различных животных, чтобы они могли быстрее развиваться, держалась в секрете. Ты хочешь знать? Конечно. Отдай свои деньги. Более того, информация в интернете не всегда вызывала доверие. Похоже, мне нужно пойти в школу, попасть в класс приручения зверей, а затем найти способ, подумал Есюань. Однако, подумав об этом, он все же пошел в интернет-магазин, чтобы проверить цену на сок духовного дерева в соответствии со статьями, которые он только что прочитал в интернете. Он глубоко нахмурился, когда увидел, сколько это стоит. Цена капельки сока духовного дерева ученического уровня составляла около $500. Если бы Лил Ван потребляла 30 капель в день, ее кормление обошлось бы ему в $15 000. И это не включало другие продукты, не относящиеся к основным продуктам питания. На оставшиеся у него деньги можно было купить достаточно еды, чтобы прокормить ее примерно на 10 дней. В таком случае, если все методы эволюции будут такими дорогостоящими, даже если я присоединюсь к школьному классу приручения зверей, мне все равно будет сложно повысить уровень Лил Ван до уровня черного железа до вступительных экзаменов в колледж. Есюань нахмурил брови. Какими бы сильными ни были его способности, без ресурсов он ничего не мог бы сделать. Как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яйца. Мне нужно придумать способ заработать деньги. Есюань принял решение. Он не собирался просить денег у родителей. Он очень хорошо знал, каково финансовое положение его семьи. К тому же, учитывая его предыдущую жизнь, он прожил уже две жизни. Он действительно не был достаточно бесстыдным, чтобы сделать что-то подобное. В таком случае, внезапно в уме Есюаня вспыхнуло вдохновение, и ему действительно удалось придумать план. Как только эта идея пришла ему в голову, он взял телефон и начал искать в интернете. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти то, что он искал, номер приемной комиссии университета Цзянчжоу. Как только он нашел этот номер, он без колебаний набрал его. Вскоре на другом конце линии был ответ, и из телефона раздался дружелюбный мужской голос. «Здравствуйте, это приемная комиссия университета Цзянчжоу. С чем я могу вам помочь? Не заботьтесь о том, что он скажет неловкие вещи или что подумает человек на другом конце телефона». Он спросил, что он хотел спросить. «Здравствуйте, я гений укротителя зверей, который только что пробудил в себе способность укрощать зверей. Я хочу поступить в университет Цзянчжоу, и я хотел спросить, не могли бы вы дать мне особую квоту приема и другие награды или что-то в этом роде?» В приемной комиссии университета Цзянчжоу элегантный мужчина лет 40 взял трубку и ответил на звонок Есюаня. Но он был слегка поражен, когда услышал вопрос Есюаня. Но через мгновение он пришел в себя и сказал: «Здравствуйте, сэр. Университет Цзянчжоу предлагает специальный прием для гениальных укротителей зверей, но этот специальный прием требует, чтобы способности студентов к укрощению зверей были заранее строго оценены. На каком уровне у вас способности к укрощению зверей, и в каком институте укротителя зверей вы проходили оценку?» Услышав вопрос клерка приемной комиссии, Есюань покачал головой и сказал: «Меня еще не оценили». Однако, как только джентльмен на другом конце телефона подумал, что он столкнулся с сумасшедшим, Есюань сразу же сказал: «Я только что пробудил свою способность приручить зверей сегодня. В тот момент, когда я пробудил свои способности, в моем духовном океане уже было два звериных семени». Глава 8. Большое значение: когда вы пробудили свою способность приручать зверей, у вас уже было два семени зверя. В приемной комиссии университета Цзянчжоу учитель средних лет сразу же сел прямо, когда услышал ответ Есюаня. В этом мире оценка способностей укротителя зверей производилась посредством оценки энергии разума укротителя зверей. Но этот метод был несовершенным. У него была определенная частота ошибок. Однако с начала новой эры укротители зверей, у которых было два семени зверя, как только они пробудили свою способность к укрощению зверей, обладали первоклассными талантами. Ни один из них не будет слабаком. Тем не менее, такие укротители зверей были крайне редкими. По его сведениям, за несколько веков такими способностями обладали всего несколько десятков человек. В настоящее время почти все эти люди, которых насчитывается всего несколько десятков, стали укротителями зверей уровня мастера. Некоторые даже стали укротителями зверей уровня претендента. Учитель средних лет глубоко вздохнул, пытаясь сохранить самообладание. Затем он мягким тоном сказал по телефону: «Добрый мистер, наличие двух семян зверя, как только вы пробудите свою способность приручить зверя, действительно сделает вас гением среди гениев». «Хорошо, я вижу, что вы звоните из города Юньхай. Вы студент в городе Юньхай?» Не так давно некоторые из наших учеников были специально наняты в качестве помощников преподавателей в один из классов приручения зверей, которые есть в каждом городе. Я бы хотел, чтобы вы мне сказали, где живете. Я попрошу нашего ученика, который поехал в город Юньхай поработать помощником, оценить ваши способности. Как только оценка будет успешной, наша школа обязательно заключит контракт, который вас устроит. Хорошо. Есюань немедленно назвал ему свой домашний адрес, но сразу же после этого сменил тему. Между прочим, сэр, я на самом деле не знаю, каков уровень моей способности к укрощению зверей, поэтому я хотел бы спросить, с моей квалификацией, если я хочу поступить в университет Чжунчжоу, я должен иметь льготы, верно? Учитель средних лет сразу потерял дар речи. Никто лучше него не знал, что будет значить студент с блестящими способностями для университета Цзянчжоу, состояние которого с годами приходило в упадок. За последние несколько лет университет Цзянчжоу буквально отчаянно нуждался в талантливых студентах. Прошу прощения, я не имел в виду ничего другого. Просто моя семья бедна, и у нее нет ресурсов, чтобы поддержать мое совершенствование. Вот почему я могу выбрать только тот университет, который предоставит мне больше ресурсов, продолжил Есюань. Я понимаю. На другом конце телефона наставник университета Цзянчжоу твердо сказал: не беспокойтесь об этом. Университет Цзянчжоу может предоставить вам ресурсы, которые могут дать вам другие университеты, и многое другое. Услышав это, Есюань обменялся еще несколькими словами с мужчиной, затем повесил трубку, чувствуя удовлетворение. Университет Цзянчжоу. Закончив разговор, Есюань пробормотал себе под нос. С того момента, как он родился, его родители всегда мечтали о том, чтобы он учился в университете Цзянчжоу, когда вырастет. В то время университет Цзянчжоу еще не пришел в упадок. Во всей стране Сяон обычно входил в десятку лучших. Конечно, несмотря на то, что университет Цзянчжоу ухудшился, как говорится, тощий верблюд все равно больше лошади. Университет по-прежнему может входить в 20 лучших университетов страны. Обычные университеты не могли с ним сравниться. Кроме того, судя по тому, что он слышал, университет Цзянчжоу очень хорошо относится к студентам с большим потенциалом. Именно поэтому он хотел поступить в университет Цзянчжоу. Урок укрощения зверей старшей школы Юньхай. В городе Юньхай было 3 средних школы. Все 3 были в разных местах, но из-за нехватки укротителей зверей был только один класс укрощения зверей. Всего в классе укрощения зверей было более 80 человек, включая учеников 10, 11 и 12 классов. В этот момент в классе по укрощению зверей лысый молодой человек, которому было около 20 лет, инструктировал учеников в классе, как культивировать молчаливое взаимопонимание между собой и своими животными. Дзинь, дзинь, дзинь. Когда он давал инструкции своим ученикам, телефон в его кармане внезапно зазвонил. Не обращая внимания на личность звонящего, он достал телефон и небрежно сказал: «Привет, кто звонит?» «Это я». На другом конце телефона раздался пугающий голос. Как только прозвучал холодный голос, молодой человек сразу вздрогнул от страха. Он быстро выпрямился и торжественно вышел из класса. «Сэр, прямо сейчас я преподаю класс по укрощению зверей в городе Юньхай. Я могу чем-нибудь вам помочь? Я пришлю адрес на ваш телефон позже. Иди туда, найди ученика 12 класса по имени Есюань и помоги мне оценить его способности к укрощению зверей», — сказал холодный голос. «Оценить чью-то способность к укрощению зверей?» — недоуменно воскликнул молодой человек. «Сэр, так как он 12-классник в городе Юньхай, вы можете просто попросить его посетить городской класс по укрощению зверей. Кроме того, у нас здесь есть полный комплект оборудования, поэтому результаты оценки будут более точными. Просто делай, как я говорю». Голос на другом конце телефона был пугающим. У него уже было 2 семени зверя в его духовном океане после пробуждения его способности приручить зверей. «Когда вы придете и проведете оценку, просто подтвердите, действительно ли у него есть 2 семени зверя. Кроме того, когда вы встретитесь с ним, постарайтесь убедить его присоединиться к нашей академии. Если вы сделаете свою работу хорошо, я награжу вас очками заслуг. Но если вы этого не сделаете, то можете забыть о своем аттестате». 2 семени зверя после пробуждения? Голос молодого человека задрожал. «Будьте уверены, сэр, я выполню вашу задачу. Обещаю, что он поступит в нашу академию. Повесив трубку, он вошел в класс и сказал ученикам: «Мы будем заниматься самообучением в этот раз». Затем он махнул рукой и поспешно ушел. Для него это было больше, чем просто задача. Если этот человек действительно сразу разбудил два семени зверя, то, если он сможет установить с ним хорошие отношения, это принесет ему пользу в будущем. С легким румянцем на красивом лице, Лил Ван порхнула в спальню Есюаня, не зная об этом, и зависла перед его лицом. Подняв голову, она спросила: «Есюань, я хорошо выгляжу?» «Да, ты же знаешь», — похвалил Есюань. Маленький изящный зеленый листок был прилеплен к голове Лил Ван. Он был зеленым и пышным. Судя по всему, это был лист лозы железного дерева, который она породила сама. Действительно, Лил Ван радостно улыбнулась. «Конечно, на самом деле это довольно обычный лист, но на тебе это выглядит отлично», — Есюань утвердительно сказал. «Лил Ван, призови лозы железного дерева, дай мне посмотреть, насколько ты сильна». «Хорошо», — покраснев, ответила Лил Ван. Затем жестом ее руки зеленая колючая лоза, увитая зелеными листьями, выросла из ее руки. Как длинный хлыст, она быстро кружила в воздухе, издавая свистящий звук. Когда лозы железного дерева замерли, Есюань осторожно поднял их и внимательно рассмотрел. Затем он почувствовал легкую боль по всему телу. Эта вещь была покрыта шипами. Если бы он приземлился на кого-нибудь, он буквально не мог представить себе, какую боль это может причинить. Он и представить себе не мог, какую боль испытает человек, если его ударит эта виноградная лоза. Дзынь-дзынь. Как только Есюань начал задаваться вопросом, превзошла ли Лил Ван его с точки зрения боевого мастерства, внезапно раздался дверной звонок. Глаза Есюаня загорелись, когда он услышал звонок в дверь. «Они уже здесь?» Он немедленно попросил Лил Ван встать ему на плечо, а затем быстро вышел из своей комнаты и открыл дверь. «Здравствуйте, я Нонг Лэ Цзя, студент 6-го курса университета Цзянчжоу. Могу я спросить, вы ли Есюань?» В дверях появилась лысая голова студента с очень солнечным характером. Глава 9. Проверка способностей. Мистер Нонг, пожалуйста, войдите. Есюань пригласил Нонг Лэ Цзя внутрь. Есюань слышал об этом человеке раньше и сразу понял, кто он, по его внешности. В конце концов, было очень мало лысых укротителей зверей. Было сказано, что этот человек был принят в университет Цзянчжоу 6 лет назад. Он вернулся в город Юньхай месяц назад и стал помощником учителя в классе приручения зверей города Юньхай. Но что касается Есюаня, если бы он действительно мог вырастить божественного лесного эльфа, то первое животное Есюаня могло бы эволюционировать в зверя платинового ранга. Когда Нонг Цзяли погрузился в раздумья, Есюань ответил: «Понятно». Затем он сфокусировал свое сознание, и его энергия разума быстро хлынула и устремилась в жемчужину зверя перед ним. Это был духовный океан, который культивировали укротители зверей. По мере роста духовного океана укротителя зверей росла и их энергия разума. Поскольку Есюань теперь был укротителем зверей, он смог направить свою энергию разума из своего тела. Более того, не зная, был ли это эффект его способности к укрощению зверей мифического уровня или контракта с Лил Ван, его энергия разума, очевидно, была намного сильнее, чем у большинства укротителей зверей, которые только что пробудили свои способности к укрощению зверей. Бзззз. В мгновение ока белая звериная жемчужина перед Есюанем слегка задрожала и поднялась в воздух. «Хорошо, хватит». Нонг Цзяли схватил парящую жемчужину зверя. Затем с улыбкой на лице он сказал Есюаню: «Поздравляю, ты прошел испытание. По крайней мере, когда школа узнает о твоем таланте, они обязательно сделают все возможное, чтобы заставить тебя поступить. Кроме того, согласно заданию, которое дал мне учитель, если ты сдашь тест, ты можешь сказать мне, если тебе нужна помощь, прежде чем к тебе пришлют кого-нибудь из школы. Это мой номер телефона. Конечно, с твоими исключительными способностями, я думаю, эти придурки из школы прибегут к тебе уже завтра. Ты мне льстишь, брат Нонг». Есюань улыбнулся и записал номер телефона Нонг Цзяли в свой телефон. Выйдя из комнаты Есюаня, у Нонг Цзяли было выражение экстаза на лице, и он даже безудержно щелкнул пальцами. На этот раз он пришел быстро и поспешно удалился. В конце концов, это был первый раз, когда он посетил Есюаня, и его единственной целью было познакомиться с ним. У него не было планов сразу подружиться с Есюанем. Это было просто нереально. Однако Есюань был из города Юньхай, и он также был из города Юньхай. У них еще было много возможностей встретиться в будущем. Он считал, что искренность всегда может тронуть людей. Единственная беда заключалась в том, что у него была большая лысина. Ему, вероятно, было бы намного легче подружиться с Есюанем, будь он симпатичным. По пути в школу Нонг Лэцзя достал телефон и позвонил своему наставнику. «Сэр, я встретил Есюаня. У него не только два звериных семени, но он даже больше гений, чем вы описали». На другом конце телефона раздался холодный голос. «Больше гений, да». Нонг Лэцзя немедленно рассказал ему о том, как Есюань уже использовал семя для заключения контракта с Лил Ван. «Согласно тому, что сказал мне Есюань, когда его эльф, который уже превратился в древнего лесного эльфа, достигнет ранга черного железа, он сможет улучшить его до пятизвездочного божественного лесного эльфа». «Пятизвездочный божественный лесной эльф?» Человек на другом конце телефона на мгновение замолчал. Через некоторое время он сказал: «Хорошо, я понял. Позаботьтесь о Есюане со своей стороны. Школа пришлет кого-нибудь как можно скорее. Будьте уверены, сэр. Обещаю завершить миссию». Нонг Цзяли сразу же пообещал. После того, как Нонг Цзяли ушел, Лил Ван зависла перед Есюанем и с любопытством спросила: «Есюань, мы пойдем в университет Цзянчжоу в будущем?» Есюань кивнула и сказал: «Ага, университет Цзянчжоу очень хорош. Несмотря на то, что я определенно мог поступить в университет Чжунчжоу со своими способностями, университет Цзянчжоу сможет предоставить мне больше ресурсов, чем университет Чжунчжоу. Для сравнения, я думаю, что университет Цзянчжоу, который находится ближе к дому, лучше. Имеет смысл». Лил Ван кивнула. Прожив в городе Юньхай более 10 лет, они не могли переехать слишком далеко от дома. Страна Ся была огромной территорией с богатыми ресурсами. Только префектура Цзянчжоу занимала площадь более 9 миллионов квадратных километров. Если бы они поехали в Чжунчжоу, они действительно были бы слишком далеко от дома. Щелчок. В этот момент послышался звук, когда кто-то отпирал дверь. Папа и мама вернулись. Есюань посмотрел на время и увидел, что это было примерно то время, когда Ягатая и Су Юньмен обычно возвращались домой. На его лице появилась улыбка. На этот раз он преподнесет им большой сюрприз. Глава 10. Сюрприз для одноклассников. Тем не менее, как только Есюань подошел к двери и собирался рассказать своим родителям о том, как он пробудил в себе способность приручать зверей, внезапно его осенило, и он отказался от этой идеи. «Я не тороплюсь им рассказывать. Университет Цзянчжоу вполне может послать кого-нибудь завтра. Для меня не будет слишком поздно сказать им после того, как я подпишу контракт с университетом Цзянчжоу и все подтвердится», — подумал Есюань. Он планировал усилить фактор неожиданности и шокировать родителей вдвойне. Как раз перед сном Есюань получил сообщение от Нонг Цзяли. «Есюань, когда ты завтра пойдешь в школу, подойди к своему классному руководителю и попроси его отвести тебя в класс приручения зверей. Завтра с тобой встретятся люди из нашего университета». Увидев это сообщение, он не мог не почувствовать проблеск предвкушения. Он задавался вопросом, какие преимущества ему предоставит университет Цзянчжоу. Продолжая думать об этом, он заснул. В то же время Сунь Юньмен прошептала Ягатая: «Гутая, поскольку есть действительно надежда, что Есюань сможет стать воином черного железа до вступительных экзаменов в колледж, мы должны оказать ему нашу поддержку». «Да, я тоже так думаю. Жди завтра. Завтра куплю две сигареты и отдам нашему боссу. Я надеюсь, он позволит нам занять немного денег, чтобы мы могли купить еще несколько энергетических таблеток для Есюаня», — сказал Ягатая низким гортанным голосом. Следующий день. Есюань встал рано утром. У него был большой аппетит. Закончив есть, он позвонил Чай Чингу и пошел в школу, взяв с собой Лил Ван.